Пуск программы или рождение Земли. Весь необходимый материал в его абсолютном составе частиц закладывается в некоторый объем тонкой материи, являющийся для него содержателем и не позволяющим рассредотачиваться в пространстве. Для этого данная тонкая оболочка, иначе именуемая защитной, строится требуемым образом конструктивно и функционально иерархической системой, специализирующейся на оболочках планетарного уровня. Начальную оболочку снабжает программой последующих преобразований. Начальным моментом включения программы планетарной системы может быть взрыв, но может быть включение программы и другими способами. Для каждой планеты из общей массы планетарной системы выделяется по времени через специальные процессы и на основе общей программы системы требуемое количество компонентов, набор элементарных частиц с определенным количественным и качественным составом, соответствующим конкретно данной планете. После отделения в самостоятельную массу происходит включение индивидуальной программы планеты. Именно общая программа диктует отделение частного материала от общей планетарной массы для индивидуального формирования требуемого числа планет в данной звездной или планетарной системе. Но пока полного отделения массы не произошло, все осуществляется по главной программе планетарной системы. Затем, через какое-то время, включаются и частные программы. Кстати, у планет, когда нужная частная масса отделилась от общей массы, пусковым моментом частной программы тоже может быть как взрыв, о чем будем говорить ниже, так и просто формирование тела на основе действия программы, запущенной другим способом. Включением программы создания планеты служит энергия, посылаемая свыше. То есть высшие, посылая энергию определенного вида, очень мощную, создают пусковой момент. И дальше программа уже начинает разворачиваться во времени. Все элементарные частицы, находящиеся в общей строительной массе, являются одухотворенными и тоже развиваются. Если они не будут одухотворенными, то вся материя, созданная на их основе, просто развалится. Но до начала включения материальной программы подбирается матрица души планеты с ее уже наработанными в прошлом тонкими конструкциями. И материя планеты, каждый атом и частицы ее рассчитываются на взаимодействие с потенциалом матрицы. Взрыв как пусковой момент включает общую программу планетарной системы. И дальше уже, по мере развития во времени, эта общая программа, как более высокая и мощная, включает частные программы планет, которые должны образовать данную систему. Включая в нужное время частные программы планет по времени, общая программа переводит их тем самым на самостоятельный режим работы. То есть, фактически, все планеты-организмы Солнечной системы произошли от первоначального взрыва и одновременно от поэтапного включения их частных программ. Но между взрывом и включением частной программы имеется некоторый временной промежуток. Элементарные частицы в соответствии с программой и на основе полученной энергии взрыва, создающей пусковой момент, начинают выстраивать цепочки связей, формирующих материю требуемого качества и свойств. Частные программы имеют свои цели, отличные от других. Поэтому сразу планеты начинают строиться из расчета ориентации на их собственные цели. Частицы ведут построение по своим жестким программам. Программа каждой частицы четко задает ей без всяких вариантов, с чем она может взаимодействовать, а с чем нет. Это все диктует именно программа. Но так как она разворачивается во времени, то последнее время вносит разнообразие в цепочки их взаимодействий, а это позволяет одним процессам трансформироваться в другие, что в свою очередь позволяет формировать материю разных качеств – жидкую, твердую, газообразную, плазменную. Все это сразу планируется программой. Физическая оболочка каждой планеты, в том числе и Земли, с определенного времени начинает строиться по своей индивидуальной программе из массы, выделенной для нее из общей массы и содержащей в себе необходимые начальные компоненты, служащие строительным материалом для физических структур. Сначала планета формируется как однородная масса, затем по программе из нее строится твердь и прочие составляющие будущего мира. Формирование планеты после взрыва. К рождению планеты можно отнести два наиболее важных момента – формирование физического тела и вселение в него души. Первое. Построение тела. Отделившись от общей планетарной массы, частная масса, как строительный материал, располагает абсолютным качественным и количественным составом. Данный материал пребывает не в безвоздушном, пустом пространстве, а уже в защитной оболочке планеты, которой она обладает с момента своего отделения от общей массы, и которая не позволяет ее личному материалу рассеиваться в окружающем пространстве. Сама масса начинает целенаправленно формироваться внутри первичной тонкой оболочки после пускового момента индивидуальной программы. Все процессы выполняются под контролем свыше, то есть они управляемы и ведут к заданной цели. В определенный набор химических элементов и энергокомпонентов закладывается программа последовательности соединения и временного фактора, вроде генного кода, начинающего разворачиваться после включения частной программы. Внесение добавочной энергии извне, то есть от высших, приводит к взрыву, который и является моментом включения всех реакций в общей массе. Эта же энергия продолжает работать и в частных программах. После включения личной программы планета быстро достигает определенных размеров, заданных высшими программистами. Можно сказать, что она сразу в момент рождения достигает планируемых габаритов. Но это, конечно, не те, которые Земля имеет сейчас. Размеры должны быть такими, чтобы позволяли производить определенные построения. Это все рассчитывается высшими. Какие габариты требуются на той либо иной стадии развития? Из каких должен начаться ее дальнейший рост? Планета растет, расширяется из образовавшегося сгустка материи. Расширение идет изнутри. Так запрограммировано. Рост и стадии развития закладываются в программу. И когда физическая форма достигает требуемых показателей, на это имеются свои нормативы, в нее вкладывается душа, после чего планета приобретает личностные характеристики. Развитие души планеты ведется по одной программе, а формирование непосредственно материального тела осуществляется по другой программе, заложенной в генный код планеты. Будем его так условно называть. Общая программа развития планеты складывается из совокупности множества других программ, и программа построения физической оболочки относится к одной из них. Программа включает в реакцию энергокомпоненты, которые начинают выстраивать последовательные связи планируемых материальных структур. Все строится по программе, которую разворачивает время, точнее, матрица времени данной души. При этом каждый химический элемент, каждая частица обладают своей частной программой, диктующей им направление их собственного развития во времени и характер взаимодействий. Это позволяет строить материю требуемого качества и объема. Единичные программы элементарных частиц являются составляющими более крупных программ, а те еще более масштабных, включающихся в соответствии с этапами развития материи. И хотя планета переходит на индивидуальную программу, она формируется не изолированно сама по себе, а во взаимосвязи с прочими планетами Солнечной системы. Ее энергетические каналы сразу подключаются к звезде и другим объектам планетарной системы, так как осуществляется их совместная работа. Так что в нашей Солнечной системе Земля изначально канально подключена к Солнцу и планетам данной системы. Вся планетарная система сразу начинает работать во взаимодействии множества связей, как единая конструкция, претерпевающая изменения во времени. Второе. Вселение души. Материальная оболочка строится, но когда же в нее вселяется душа? Материальная масса отделяется от основной, планетарной, но душа в нее сразу не вселяется. Тело должно достичь определенной стадии построений. Пока начальная масса строилась до нужного состояния, душа планеты находилась рядом. Вселение души планеты в материальное тело происходит только после того, как ее физическое тело сформируется до определенных нормативных показателей. И дальше материя и душа начинают развиваться совместно. Надо не забывать, что конструкция души планеты, как и у человека, включает также вспомогательные матрицы. Матрицы времени, пространства, законов, качеств, матрицы понятий, а также ряд прочих конструкций тонкого плана, необходимых для ее развития. Эти матрицы, воссоединяясь с живой формой, развиваются вместе с ней. То есть, живая форма развивает их через собственное совершенствование. Идет тесная взаимосвязь. Развитие одного способствует развитию другого. Так, например, душа не сможет совершенствоваться, расти в пространстве, без матрицы времени и матрицы пространства. Но без матрицы времени она тоже не сможет перемещаться от прошлого к будущему. И так далее со всеми прочими матрицами. Так что конфигурация планеты на тонком плане имеет очень сложное строение, включая множество тонких строений. Процесс вселения души планеты в физическое тело сложен. Процессом занимаются несколько соответствующих крупномасштабных специалистов и определитель, который будет вести эту планету дальше. Обычно для вселения души используют вспомогательные приборы. Вселение души планеты однотипно с вселением души в тело человека, потому что у них почти одинаковая физиология, но у каждого свои сложности. Хотя определитель планеты следит за формированием материального тела, но часть процессов он ставит на автоматическое регулирование. Контроль осуществляет не только он один, а несколько специалистов, занимающихся другими видами работ. Планета совмещает в себе множество различных процессов, поэтому каждый специалист должен контролировать соответствующий профиль. Аналогично вселяют души и в другие планеты-организмы Солнечной системы. И хотя они все по габаритам различны, особой разницы между вселением души в очень большие тела и маленькие не существует. Аналогично тому, как не существует разницы между вселением души в тело толстого человека или худого, каковыми они становятся со временем. Разница только в программах развития.